Люди, подобные ему, зарабатывали на жизнь мечом. «Я знаю тебя», — сказал немедиец, — «ты Конан, король Аквилонии. Вроде бы я видел, как ты погиб в долине Вальки, а вот поди ж ты». Конан прыгнул, как смертельно раненый тигр. Его противник, человек, несомненно, опытный, все же не мог тягаться с варваром в быстроте движений. Он успел только занести меч, когда кинжал короля вонзился ему в шею возле ключицы и дошел до сердца. Немедиец захрипел, зашатался и рухнул на землю. Конан равнодушно извлек свое оружие. Почуяв запах крови, жеребец стал храпеть и рваться с привязи. Угрюмо глядя на поверженного противника, Конан застыл, как статуя с кинжалом в руке. Пот выступил на его груди. Он внимательно вслушивался в тишину, но кроме свиста разбуженных птиц, никаких звуков поблизости не было слышно. Зато в стороне дворца оглушающе звенели трубы. Конан наклонился над убитым и быстро обыскал его. Если тот и вез какой-нибудь приказ, то, наверное, словесный. Король не медлил. До утра было не так уж далеко. Через несколько минут по белой дороге в западную сторону проскакал белый конь, а всадник его был облачен в серые доспехи немедийского странствующего воина. Завеса приподнялась. Конан понимал, что спасение его в скорости. Он даже не пытался найти где-нибудь поблизости укрытие, понимая, что необыкновенный союзник Тараска сумел бы найти его и там. Но не был он из тех, что таятся и скрываются. Открытая погоня или прямая схватка больше соответствовали его характеру. Он знал, что пока у него есть фора во времени, он устроит им неплохую скачку до границы. Зенобия поступила разумно, выбрав именно этого коня. Он сразу показал и скорость, и выносливость. Девушка знала толк в лошадях, в оружии, и не без гордости, отметил Конан, в мужчинах. Конь мчался на запад, оставляя позади милю за милей. Король ехал через спящую страну мимо укрытых в рощах деревушек, посреди полей и садов, домиков с белеными стенами, но по мере продвижения на запад они встречались все реже. Чем более гористой становилась местность, тем меньше было деревень, а угрюмо глядевшие с возвышения замки говорили о столетиях пограничных войн. Однако из этих крепостей никто не выезжал, чтобы задержать его или окликнуть. Хозяев их ушли под знамена Амальрика, и геральдические флажки трепетали теперь над равнинами Аквилонии. Оставив за собой очередную спящую деревушку, Конан свернул с дороги, которая пошла на северо-запад, к далеким перевалам. Ехать по ней дальше означало нарваться на пограничную стражу, да и солдатни там полно. Правда, сейчас границу не патрулируют, как в мирное время, но и стража осталась, и военные эскорты везут раненых на повозках, запряженных буйволами. Эта дорога, выходящая из Бельверуса, была единственной, пересекающей границу на 50 миль к северу и югу. Она шла через цепь скалистых перевалов, окруженных малолюдными горными районами. Конан держал направление строго на запад, собираясь пересечь границу как раз в тихом глухом горном районе к югу от дороги. Ехать напрямик было тяжелее, зато путь был короче и безопаснее для преследуемого беглеца, потому что один всадник может пройти там, где окажется бессильной большая армия. Но к рассвету он еще не успел достигнуть гор, они появились как раз растянувшийся вдоль горизонта серо-голубой защитный вал. Здесь не было ни изгородей, ни деревень, ни особняков, окруженных садами. Утренний ветер колыхал высокую жесткую траву. На отдаленном пригорке угрюмо возвышались стены укрепления. Земля эта в недавние времена слишком часто подвергалась набегам из Аквилонии, чтобы быть так же густо населенной, как области, лежащие к востоку. Рассвет летел по травам, словно степной пожар, а в небо раздавался испуганный крик диких гусей, которые растянулись клином, устремленным на юг. В долине, где трава была наиболее сочной и густой, Конан остановился и расседлал запаленного и вспотевшего коня. Покуда измученный жеребец жевал траву, Конан улегся в вершине холма и стал глядеть на восток. Слева лежала оставленная им дорога, она казалась отсюда белой лентой, а по ней пока не двигались тревожные черные точки. Похоже, что и обитатели укрепления заметили одинокого всадника.